Часть третья. В январе Эйлиш, направляясь по утрам на работу, тряслась от лютого холода. Как бы споро она ни шагала, какие бы толстые носки ни надевала, а все равно в Барточес влетала прозябший. Люди на улицах были одеты так, точно боялись показаться друг другу. Плотные пальто, шарфы, шапки, перчатки, ботинки — Эйлиш заметила, что, выходя на улицу, они закрывают шарфами или кашне даже рты и носы. Видны были только глаза, выражавшие страх перед холодом, отчаяние перед ветром. По окончании вечерних занятий студенты толпились в вестибюле колледжа, натягивая одежку за одежкой в надежде защититься от ночного мороза. «Выглядит это, — думала Эйлиш, — как подготовка к давно идущему спектаклю». Движения у всех замедленные, обдуманные, лица пустые, решительные. Казалось невозможным представить себе время, когда холода не было, когда она могла идти по улицам, думая о чем-то, не связанном с теплой прихожей дома миссис Кео, теплой кухней и ее собственной теплой спальней. Одним вечером Эйлиш, готовая подняться наверх, увидела миссис Кео, стоявшую в дверях своей гостиной. Она держалась в тени, словно боялась попасться кому-то на глаза. Не произнеся ни слова, она поманила Эйлиш, завела ее в гостиную и тихо притворила дверь. Даже пересекая комнату, опускаясь в кресло у горящего камина и указывая Эйлиш на кресло напротив, миссис Кео продолжала молчать. Храня на лице серьезное выражение, она вытянула перед собой правую руку и опустила ее, дав Эйлиш понять, что если та захочет что-то сказать, делать это следует тихо. «Ну вот», — сказала миссис Кео и перевела взгляд на пламя в камине, затем подбросила полежка, а за ним второе. «О том, что вы здесь побывали, никому ни слова. Обещаете?» Эйлиш кивнула. «Дело в том, что мисс Киган собирается съехать, и, по мне, чем раньше она это сделает, тем лучше. Я заставила ее поклясться никому ничего не говорить. Она из Западной Ирландии. Они там умеют помалкивать лучше, чем мы. Ее это вполне устраивает. Прощаться ни с кем не придется. Съезжает она в понедельник, и я хочу, чтобы вы перебрались в ее комнату на нижнем этаже». Там совсем не сыро. Поэтому не надо на меня так смотреть. «Я не смотрю», — сказала Эйлиш. «Вот и не надо». Миссис Кео перевела взгляд на огонь, затем на пол. «Это лучшая комната в доме. Самая большая и теплая, самая тихая и обставлена лучше всех прочих. Обсуждать я ничего не хочу. Вы занимаете ее, вот и все». Поэтому, если вы в воскресенье уложите ваши вещи, то в понедельник, когда вы будете на работе, я перенесу их туда и конец делу. Вам понадобится ключ, поскольку у вас будет отдельный вход, общий с мисс Монтини. Но, разумеется, если вы ключ потеряете, лестница, которая ведет с этого этажа в цокольный, все равно останется на месте, не волнуйтесь». «А другие не будут против того, что я займу эту комнату?» — спросила Эйлиш. «Будут», — ответила миссис Кео и улыбнулась. И снова посмотрела на огонь, удовлетворенно кивая, а после подняла голову и наставила на Эйлиш бестрепетный взгляд. Та не сразу поняла, что это сигнал «можешь идти», и встала. Бесшумно, поскольку миссис Кео снова простерла правую руку, словно моля Эйлиш не издавать ни звука. Поднимаясь по лестнице к своей спальне, Эйлиш подумала, что цокольная комната вполне может оказаться и сырой, и маленькой. Она ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь называл эту комнату лучшей в доме. И к чему такая секретность? Не к тому ли, чтобы переселить ее туда, не дав ей возможности увидеть, что там и как? Да заявить протест. Что же, придется подождать до вечера понедельника. В следующие несколько дней Эйлиш начала всерьез опасаться предстоящего переезда. К тому же ей не доставляло никакого удовольствия мысль, что пока она будет отсутствовать, миссис Кео заберет все ее вещи и перенесет их в комнату, из которой мисс Киган появлялась что ни день в состоянии, никак уж не позволявшим предположить, что комната эта лучшая в доме. Эйлиш понимала также, что если комната окажется грязной, темной или сырой, пожаловаться отцу Флуду будет нельзя. Она и так уж достаточно часто пользовалась его добротой и знала, что миссис Кео это известно. В воскресенье, укладывая вещи в чемоданы, которые она собиралась оставить рядом с кроватью, Эйлиш обнаружила, что скарб ее в них уже не вмещается, и направилась вниз, чтобы тайком попросить у миссис Кео несколько больших пакетов. Спускаясь, она подумала, что домовладелица злоупотребляет ее положением, и ощутила, как в душе ее нарастает уже знакомая страшная тоска по дому. Заснуть ей в ту ночь не удалось. Утром дул пронизывающий какой-то новый ветер. Дул, казалось, со всех сторон сразу и словно лед с собой нес. Люди передвигались по улицам понурясь, а, ожидая на перекрестках зеленого света, пританцовывали. Эйлиш почти заулыбалась от мысли, что никто в Ирландии и ведать не ведает, что Америка — самое холодное место в мире, а жители ее, выходя из домов в такое вот утро, чувствуют себя глубоко несчастными. Если она напишет об этом домой, ей просто не поверят. Весь тот день люди, заходившие в Барточес, рявкали на каждого, кто оставлял дверь на улицу приоткрытой хоть секундой дольше необходимого, а торговля шерстяным нижним бельем шла куда бойчее обычного. Вечером Эйлиш, конспектируя лекции, изо всех сил старалась не заснуть, а потому думать о том, что она увидит, вернувшись в дом миссис Кео, ей было некогда. Уже шагая от трамвайной остановки к дому, решила, что ей все равно, какая комната ее ожидает, была бы только теплая и с кроватью, в которой можно выспаться. Вечер выдался тихий, ветер улегся, ледяной воздух был сух и злобно покусывал пальцы рук и ног, жег лицо. Эйлиш, преодолев лишь половину пути и прекрасно зная об этом, все же взмолилась, чтобы поход ее поскорее закончился. Едва она вошла через парадную дверь, как в прихожей возникла и приложила палец к губам миссис Кео. Жестом велев Эйлиш подождать, она исчезла, миг спустя вернулась и, убедившись, что никто не приближается к прихожей со стороны кухни, вручила Эйлиш ключ, выставила ее обратно в ночь и тихо затворила дверь. Эйлиш спустилась по ведущим к цокольной двери ступенькам, а, открыв ее, снова увидела миссис Кео. «Ни звука!» — прошептала та. Она отперла комнату, расположенную со стороны фасада и совсем недавно покинутую мисс Киган.